шейные и трапециевидные мышцы. Мышцы шеи массируются в положении сидя или стоя. Начинают массаж с задней ее части, применяя следующие приемы. Первое. Поглаживание одной или обеими руками. Плотно прижатые ладони движутся сверху от волосяного покрова вниз к спине и плечевому суставу. Второе. Выжимание ребром ладони на стороне шеи одноименной массирующей руке, бугром большого пальца на разноименной стороне. Третье. Разминание подушечками четырех пальцев одноименной руки путем придавливания мышцы к костному ложу и одновременного смещения в сторону мизинца. Начинают разминать от затылочной кости по направлению вниз к лопаткам 4-5 раз с одной стороны и 4-5 раз с другой. Затем делают поглаживание 3-4 раза и повторяют разминание. Далее приступают к поглаживанию надплечья, трапециевидной мышцы, от уха по направлению к плечевому суставу 3-4 раза. После этого делают выжимание 3-4 раза и разминание. Разминание щипцевидное. Захватив мышцу подушечками всех пальцев, делают разминание со смещением в сторону мизинца, правой рукой на левой стороне шеи и наоборот. Четвертое. Растирание круговыми движениями четырьмя пальцами от одного уха к другому по линии затылочной кости, то есть в местах прикрепления мышц шеи. Тоже можно делать обеими руками, смещая их навстречу друг другу. Растирание проводится и вдоль шейных позвонков от волосяного покрова к спине. А. Кругообразное, подушечками четырех пальцев. Б. Пунктирное, от позвоночного столба в стороны. Оба эти варианта выполняются правой рукой на левой части шеи и наоборот. В. Кругообразное, подушечками пальцев обеих рук одновременно. Г. Пунктирное, каждой рукой со своей стороны. Пальцы обеих рук устанавливают вдоль позвоночного столба и одновременно сдвигают кожу над позвонками в разные стороны, вверх и вниз, примерно на сантиметр. Попробуйте использовать и такой способ. Похлёстывание концами расслабленных пальцев по голове, шее и надплечьям. Этот прием массажа широко применяется в Японии для снятия головной боли. Завершают самомассаж задней части шеи поглаживанием. Затем переходят к самомассажу передней части шеи. Поглаживание здесь выполняется попеременно руками от челюсти вниз к груди. Движения рук должны быть легкими, чтобы кожа под ними не сдвигалась и не растягивалась. После этого переходите к грудинно-ключично-сосцевидной мышце, используя кругообразное разминание подушечками четырех пальцев. От мочки уха, откуда начинается мышца, вниз по передне-боковой поверхности шеи к грудине. Растирание делается вокруг этой мышцы за ухом кругообразно одним, двумя и так далее пальцами. 3-4 раза чередуйте растирание с поглаживанием и разминанием этой мышцы. Далее следует массаж подбородка. Процедура особенно необходимая для тех, у кого двойной подбородок. Применяют следующие приемы. Первое. Поглаживание. тыльной стороной кисти от средней линии к ушам, каждой рукой со своей стороны и тыльной частью кисти, одной или поочередно обеими руками от верхнего края подбородка челюсти вниз к горлу 4-5 раз. Второе. Разминание тыльной частью кисти. Пальцы прижимают к подбородку и круговыми движениями смещают кожу 4-5 раз в одну сторону, затем столько же в другую. Третье. Поколачивание тыльной стороной пальцев одновременно 4 или каждым пальцем поочередно. Четвертое. Поглаживание. Массаж передней части шеи – хорошее средство профилактики ангины и обострения хронического тонзиллита. Такой массаж надо делать незадолго перед выходом на улицу в морозную погоду и после употребления холодных напитков и мороженого. При самомассаже в таких целях применяют следующие приемы. Первое. Разминание. Кисть плотно захватывает переднюю поверхность шеи так, чтобы горло было между большим пальцем и 3 другими, кроме мизинца. Выполняют круговые разминающие движения сначала одной рукой, затем другой с одновременным продвижением вдоль горла к груди. Второе. Круговое растирание 4 пальцами. Выполняется в сторону мизинца правой рукой с левой стороны шеи и наоборот. Третье. Кругообразное растирание подушечками большого и указательного пальцев от края челюсти вниз вдоль грудинно-ключично-сосцевидных мышц до груди. Четвертое. Кругообразное растирание основанием ладони и бугром большого пальца под челюстью. Каждая рука массирует со своей стороны. После каждого растирания делают 2-4 глотательных движения, наклоняя голову вперед до касания подбородком груди. Самомассаж трапециевидных мышц, воротниковая зона, успешно применяется при гипертонической болезни, невротических состояниях, особенно при мигрени, нарушениях сна. Эти мышцы массируют в положении стоя или сидя после тщательного массажа плечевого сустава. Разноименная рука, поддерживаемая под локоть другой рукой, заносится далеко за шею. Опорой для поддерживающей руки может служить бедро, если массирующийся сидит, положив ногу на ногу, или спинка стула, если он стоит. Применяют следующие приемы. Первое. Поглаживание от волосистой части головы вниз до плечевого сустава 3-4 раза. Второе. Выжимание ребром ладони или бугром большого пальца. Третье. Разминание. А. Подушечками 4 пальцев, Б. Щипцами. Четвертое. Растирание за ухом. Пятое. Вращательные движения головой. Выполнять то в одну, то в другую сторону, по 2-3 раза в каждую. Амплитуда движений должна постоянно увеличиваться. Движения выполняют медленно, иначе они вызовут усиленный прилив крови к мозгу. Первое время упражнения надо делать сидя, чтобы не потерять равновесие, если с непривычки закружится голова.